Заботливо проверив, удобно ли седому Крэгу на женской перчатке, Асмур дернул повод и повернул коня, обижая материнское надгробие, и вдруг до его слуха донесся топот. Кто-то мчался во весь опор и был уже совсем близко. Гром копыт не прилетел издалека, а возник прямо тут, на кладбище, где-то возле земляных безымянных холмов. Значит, тот, кто догонял Асмура, прекрасно знал, где его искать. Эрл приподнял брови, удивляясь легкости и нервному ритму приближающегося топота, и одновременно опуская правую руку на рукоять меча. Серф не скакал бы на коне, а законы Джаспера запрещают поднимать десинтер на человека. И все-таки он осторожно пересадил Тарита Крэга с левой руки на круп коня. Нет на Джаспере человека, который посягнул бы на неприкосновенность хотя бы одного перышка Крэга. Но случай, но полуночная тьма... Впрочем, настоящей темноты здесь не было. Вот и сейчас вечерняя луна уже скрылась, зато две ослепительно белых и одна медовая освещали стройный ряд надгробий с какой-то неестественной зловещей четкостью. Козыри ночные, поэтому луны должны быть за него, и уж если они высвечивают кого-то с такой безжалостностью, то это, разумеется, враг. Он вытащил свой меч уже наполовину, когда розовато-сиреневый конь, словно сказочная аметистовая птица, стелющаяся над самой землей, вылетел из-за надгробия Тариты Мур и, осаженный опытной рукой, взвился на дыбы. Искристая грива мешалась с целым каскадом таких же шелковистых, разбрасывающих заревые блики перьев. Разглядеть всадника, чью голову и руки укрывал этот убор длинноперого фламинго, было совершенно невозможно. Но Асмуру и не нужно было глядеть. Только у одного человека на Джаспере был такой конь и такой крэг. Вороной заржал призывно и просительно и двинулся навстречу аметистовой кобыле. Асмур рванул было поводья и понял, что это осталось только мыслью, но не действием. Не послушались руки. Вороной захрапел и поймал зубами прядь гривы, налетевшей на него сиреневым ореолом. И в тот же миг легкие руки, укутанные невесомыми перьями, обвелись вокруг шеи Асмура, и тело, охлажденное встречным ветром, напоенное полевыми ночными запахами, прильнуло к нему. И он почувствовал, как цепкие когти на его запястьях разжимаются. Привычный, неотделимый от него капюшон соскальзывает с волос, и мир вокруг в тот же миг погас. И он уже не видел, как два крэга, пепельный и аметистовый, прижавшись друг к другу и превратившись в одну серо-сиреневую птицу, взмыли в ночную тишину, мелко трепеща сомкнутыми напряженными перьями. «Без меня! Без меня! Улететь без меня!» Пробился сквозь эту темноту срывающийся ломкий от горечи голос, и звуки его запутывались в его волосах, покрывали бархатистым щекочущим налетом его лицо. «Без меня! Без меня!» Он срывал с себя эти нежные душистые руки, на прикосновение которых он не имел права, но тут же возникали губы, терпкие, своевольные, без конца твердящие одни и те же слова, смысл которых был бы жалок, если бы их произносил кто-нибудь другой. И еще успевали они жаркой и влажной чертой повторить каждый изгиб его бровей, губ, подбородка, навеки запечатлевая в памяти контур его лица. Но и ее губы не принадлежали ему. «Ты сошла с ума, Сэния! Ты сошла с ума!» — бормотал он потерянно и отталкивал его. Но его слова ровным счетом ничего не значили, потому что она лежала у него на руках, и ощупью он спустился с седла, держа ее так бережно, словно мог пролить. И, коснувшись сапогом земли, он уже не помнил ни о долге, ни о чести, остались только прикосновения к ее лицу, и он отыскивал губами ее ресницы, и они опускались, колкие соленые лучики, прикрывавшие ненужные в такие минуты глаза. Мир сузился до касания и шепота, до рвущегося остановиться дыхание, и только одному не было места в этом мире любви – зрению. потому что крэги, слившись в одно, парили в звездной вышине, а с самых черных времен без крэга человек от рождения слеп, как крот. «Мы оба сошли с ума, сыне», — шептал Асмур, опускаясь на колени в густую траву. И кони взметнули ввысь свои крылья, воздвигая над ними живой пепельно-розовый шатер. И в этот миг прозвучал голос: «Берегись, алхимик!»